Подходящая обстановка. Ночь. Однажды летней ночью мальчишка с фермы, находившийся в 10 милях от города Цинциннати, шел по узкой тропинке среди густого темного леса. Он искал пропавших коров и с наступлением ночи оказался далеко от дома, в малознакомой местности. Но он был не трусливого десятка, и, зная, в каком направлении находится его дом, смело вошел в чащу, стараясь ориентироваться по звездам. Выйдя на тропинку и сообразив, что она ведет в нужном ему направлении, он пошел по ней. Ночь была светлая, но в лесу царил глубокий мрак. Мальчик держался тропинки, пользуясь скорее осязанием, чем зрением. Впрочем, сбиться с пути было трудно. Заросли с обеих сторон были так густы, что могли считаться почти непроходимыми. Он прошел по тропинке больше мили, когда с удивлением заметил слабый огонек, мерцавший сквозь листву, окаймлявшую дорогу с левой стороны. Это испугало его и вызвало у него громкое сердцебиение. «Тут где-то должен быть заброшенный дом старика Бида», — сказал он себе. «Это должно быть другой конец той тропинки, которая ведет к нему от нашей фермы. Но откуда в нем взялся свет? Мне это что-то не нравится». Тем не менее, он двинулся дальше. Минуту спустя он вышел из чащи на небольшую открытую полянку, почти заросшую терновником. Там торчали остатки гниющего забора. В нескольких шагах от тропинки, посреди просеки, стоял дом, откуда исходил свет. Мальчик увидел, что свет льется из окна, лишенного стекол. Когда-то в этом окне были стекла, но они давно сдались вместе с поддерживавшей их оконной рамой отчаянным мальчишкам, сделавшим их мишенью для обстрела каменьями. Подвергая заброшенный дом старого Бида бомбардировке, мальчишки хотели доказать свою храбрость и свою антипатию к сверхъестественному. Действительно, дом Бида пользовался дурной репутацией убежища привидений. Возможно, что это было напраслено, но даже самый отъявленный скептик не мог отрицать, что дом заброшен. А по деревенским понятиям заброшенный дом и дом, обитаемый духами, одно и то же. Глядя теперь на тусклый таинственный свет, который проливало на полянку разрушенное окно, мальчик со страхом вспомнил, что и его рука участвовала в этом разгроме. Но запоздалое раскаяние его, как оно ни было глубоко, казалось ему теперь бесполезным. Он стоял и ждал, что вся потусторонняя бестелесная нечисть, которую он оскорбил, принимая участие в покушениях на ее покой, сейчас напустится на него. Тем не менее, этот упрямый мальчик, хоть он и дрожал всем телом, не хотел отступить. Недаром в его жилах текла кровь пионеров. Ведь еще его дед сражался в этих местах с индейцами. Он решил не сворачивать с пути. Проходя мимо дома, он взглянул в пустое окно и увидел странное и жуткое зрелище. Фигуру мужчины, сидевшего посреди комнаты за столом, на котором лежало несколько разбросанных листов бумаги. Он опирался локтями на стол, опустив непокрытую голову на руки. Пальцы обеих его рук были глубоко запущены в волосы. Его лицо белело при свете единственной свечи, стоявшей сбоку. Пламя освещало одну сторону его лица, а другая сторона тонула в глубокой тени. Мужчина уставился в пустое окно тупым взглядом, в котором более опытный, хладнокровный наблюдатель прочел бы страх, Но мальчику он показался совершенно лишенным выражения. Он подумал, что человек мертв. Положение было ужасное, но не лишенное известной притягательности. Мальчик остановился, чтобы все это отметить. Он так старательно задерживал дыхание, чтобы подавить сердцебиение, что чуть не задохнулся. Он ослабел, шатался, дрожал. Он чувствовал смертельную бледность своего лица. Тем не менее он стиснул зубы и решительно направился к дому. У него не было ясно осознанного намерения. Им двигало мужество страха. Он просунул свое бледное лицо в освещенное отверстие окна. В эту минуту тишину ночи прорезал странный резкий крик, напоминающий голос филина. Человек вскочил на ноги, опрокинув при этом стол. Свеча упала и погасла. Мальчик бросился бежать. Накануне в трамвае. «Доброе утро, Колстон. Мне, по-видимому, повезло. Вы часто говорили мне, что похвалы, которые я расточаю вашему литературному таланту, — простая вежливость. И вот вы видите меня прямо поглощенным, совершенно оторванным от всего окружающего вашим последним рассказом в Вестнике. Только прикосновение вашей руки к моему плечу могло привести меня в сознание». «Это доказательство еще убедительнее, чем вы думаете», — ответил Колстон. «Ваше желание прочесть поскорее мой рассказ так сильно, что вы согласны откинуть все эгоистические соображения и лишиться всего удовольствия, которое это чтение могло бы вам доставить». «Не, я вас не совсем понимаю», — сказал первый, складывая газету, которую он читал, и опуская ее в карман. «Вы, писатели, странный народ. В чем дело, собственно говоря? В каком отношении удовольствие, которое мне доставляет или может доставить чтение вашего произведения, зависит от меня?» «Во многих отношениях. Скажите, пожалуйста, вкусный обед доставил бы вам удовольствие, если бы вы стали поглощать его на ходу, в трамвае? Или представьте себе, что у вас есть усовершенствованный граммофон, великолепно передающий целые оперы с пением солистов, хором, оркестром и так далее. Он доставил бы вам наслаждение, если бы вы завели его в вашей конторе в деловые часы. Серенада Шуберта может доставить вам удовольствие, когда ее пиликает на скрипке утром на пароходике бродячий итальянец, в то время как вы спешите на службу. Разве вы всегда готовы к восприятию прекрасного? Разве ваши настроения лежат у вас всегда наготове, и вы можете вызывать их у себя по звонку, что ли? Позвольте вам напомнить, сэр, что рассказ мой, который вы начали читать, чтобы сократить скучный переезд в трамвае, — рассказ с привидением». «Ну и что же?» «Как? Что же? Да разве у читателя нет обязанностей, соответствующих его привилегиям? Вы заплатили за эту газету 5 центов. Она ваша собственность. Вы имеете право прочесть ее, когда и где вам заблагорассудится. Большая часть содержания этой газеты ничего не выиграет и ничего не проиграет. Каково бы ни было время или место, где вы ее воспримете, и каково бы ни было ваше настроение, часть материала, заключающегося в этой газете, следует действительно прочесть немедленно, пока он с пылу и с жару, горячий. Но мой рассказ — материал иного сорта. Это ведь не последние телеграммы из страны духов. От вас не требуется, чтобы вы были в курсе всего, что творится в области привидений. Эта вещь может подождать, пока вы не приведете себя в унисон с ее настроением. А я позволю себе почтительно заметить, что в трамвае вы этого настроения для себя не добьетесь, даже если вы единственный пассажир. Это не тот вид одиночества. Да, сэр, у автора есть свои права, которые читатель обязан уважать. Например? Право на полное и нераздельное внимание читателя. Преступно отказывать в этом автору. Вы поступаете с ним грубо, несправедливо, когда вы делите ваше внимание между его произведением и грохотом трамвая, между его образами и движущейся панорамой толпы на тротуарах. Когда вы смешиваете впечатления от его произведения с тысячу разнообразных впечатлений, из которых создается наша обыденная обстановка. Честное слово, это возмутительно. Говоривший вскочил с места и схватился, чтобы не упасть, за один из ремней, свисавших с потолка вагона. Его собеседник смотрел на него с удивлением. Он недоумевал, как мог такой пустяк, как чтение газеты в трамвае, вызвать с его стороны такие резкие выражения. Он увидел, что лицо писателя необычайно бледно, а глаза сверкают, как раскаленные угли. «Вы-то понимаете, что я хочу сказать?» — пылко продолжал писатель. «Вы-то знаете, что я хочу сказать, марш!» Мой рассказ в сегодняшнем вестнике совершенно ясно озаглавлен «Рассказ с привидением». Таким образом, читатель поставлен в известность. И каждый порядочный читатель должен понять, что этот заголовок предписывает ему и условия, при которых следует читать эту вещь. Мистер Марш поморщился и спросил, улыбаясь: «Какие же это условия? Вы ведь знаете, что я обыкновенный деловой человек и мало смыслю в таких вещах. Как, где и когда, по-вашему, я должен был бы читать ваш рассказ с привидением?» «В одиночестве, ночью, при свете одной свечи. Есть эмоции, возбудить которые писателю довольно легко, например, сострадание или веселость. Я могу вызвать у вас слезы или смех почти при любых условиях, но чтобы мой рассказ с привидением произвел должное впечатление, вы должны испытывать страх или, по крайней мере, сильное ощущение сверхъестественного, а это совсем другое дело». Я вправе требовать, чтобы вы, если вы вообще намерены читать мою вещь, читали ее в благоприятных для меня условиях, чтобы вы сделали себя доступным восприятию того настроения, которое я хочу вызвать. Трамвай дошел до конечного пункта и остановился. Это был его первый маршрут, и разговор двух ранних пассажиров никем не прерывался. Улицы были еще безмолвны и пустынны, восходящее солнце чуть позолотило крыши домов. Когда пассажиры, выйдя из вагона, пошли вместе, Марш начал пристально всматриваться в своего спутника, о котором, как о большинстве талантливых писателей, ходили слухи, будто он предается всевозможным разрушительным порокам. Это обычная месть тупиц по отношению к блестящим умам, которым они не могут простить их превосходство. Мистер Констан слыл гениальным, а многие наивные люди считают гений родом излишества. Все знали, что Колстон не пьет, но многие уверяли, что он курит опиум. Что-то в его внешности в это утро, блуждающее выражение глаз, неестественная бледность, затрудненность и быстрота речи показалось мистеру Маршу подтверждением этого слуха. Тем не менее, у него не хватило самопожертвования на то, чтобы оставить тему, которую он находил интересной, хотя она и возбуждала его собеседника. «Вы хотите сказать, — начал Марш, — что если я последую вашим указаниям и поставлю себя в те условия, которые вы наметили, одиночество, ночь и огарок свечи, вы сможете при помощи самого жуткого из ваших произведений заставить меня испытать тревожное ощущение сверхъестественного, как вы это называете? Но неужели вы действительно можете ускорить биение моего пульса, принудить меня вздрагивать при внезапном шуме, сделать так, чтобы у меня мороз побежал по коже и встали дыбом волосы?» Колстон вдруг обернулся и взглянул своему собеседнику прямо в глаза. «Вы не посмеете. У вас не хватит мужества», — сказал он и подчеркнул свои слова презрительным движением. «Вы достаточно храбры, чтоб читать меня в трамвае, но в заброшенном пустом доме в одиночестве в лесу ночью куда вам? У меня в кармане есть рассказ, который убил бы вас». Марш рассердился. Он был уверен в своей храбрости, и слова писателя задели его. «Если вы знаете такое место, — сказал он, — пожалуйста, сведите меня туда сегодня же ночью и оставьте мне ваш рассказ и свечу. Придите за мной, когда я успею прочесть его, и я подробно расскажу вам его содержание и вышвырну вас за дверь». Вот каким образом мальчишка с фермы, заглянув в пустое окно заброшенного дома старого Бида, увидел человека, сидевшего за столом при свете одной свечи. На следующий день, ближе к вечеру, трое мужчин и мальчик подошли к дому Бида с той стороны, куда мальчик убежал в предыдущую ночь. Они были, по-видимому, в приподнятом настроении. Они громко разговаривали и смеялись. Они обращались к мальчику с шутливыми и добродушно насмешливыми замечаниями по поводу его приключения, в которое они, очевидно, не верили. Мальчик принимал их насмешки с серьезным выражением лица и ничего не отвечал. Он был не лишен здравого смысла и понимал, что человек, утверждающий, будто он видел, как мертвец встал со стула и потушил свечу, не может вызывать к себе доверие. Когда они подошли к дому и обнаружили, что дверь заперта изнутри, исследователи без дальнейших церемоний выломали ее. Они вошли в коридор, откуда вели еще две двери направо и налево. Эти двери также оказались запертыми, и их пришлось тоже выбить. Люди вошли наугад сначала в комнату налево, она оказалась пустой. Но в комнате направо, где было пустое окно, лежал труп мужчины. Он лежал на боку, подложив под себя руку щекой на полу. Глаза его были широко открыты, их взгляд производил жуткое впечатление. Нижняя челюсть отвисла, под губами застыла слюна, опрокинутый стол, огарок свечи, стул и на нем листы исписанной бумаги. Вот и все, что было в комнате. Мужчины посмотрели на труп и поочередно прикоснулись к его лицу. Мальчик стоял в головах трупа с важным видом собственника. Это была самая гордая минута его жизни. Один из мужчин сказал ему: «Ты молодец!» Остальные подтвердили это замечание кивком головы. Скептицизм приносил свои глубочайшие извинения правде. Затем один из мужчин поднял с пола листы рукописи и подошел к окну, потому что вечерние тени уже омрачали лес. Издали доносилась песня пересмешника. Чудовищный шмель пролетел мимо окна на жужжащих крыльях, и шум его замер вдали. Рукопись. Прежде чем совершить поступок, на который я, правильный или нет, решился, я, Джеймс Р. Колтон, считаю своим долгом журналиста сделать публике следующее заявление. Мое имя, как автора трагических рассказов, известно многим, но и самая мрачная фантазия не могла бы создать более жуткой истории, чем моя личная жизнь. Я говорю не о фактах. Моя жизнь была бедна событиями и приключениями, но моя духовная деятельность была омрачена теми испытаниями, которые убивают или обрекают на вечное проклятие. Я не буду передавать их здесь. Некоторые из них изложены в другом месте и будут напечатаны. Цель этих строк — сообщить всем тем, кого это может интересовать, что моя смерть добровольная, ибо я умру от своей руки. Я умру в 12:00 ночи 15 июля, в знаменательную для меня годовщину, так как в этот день и час мой друг во времени и вечности, Чарльз Брит, выполнил данный им мне обет тем же актом, на который меня теперь обязывает верность нашему взаимному уговору. Он покончил с жизнью в своем маленьком доме в Капитонских лесах. По поводу его смерти был вынесен обычный приговор — внезапное умопомешательство. Если бы я дал показания на том следствии, если бы я сказал все, что знал, сумасшедшим признали бы меня. У меня осталась еще неделя жизни, чтобы устроить мои мирские дела и приготовиться к великой перемене. Этого достаточно, так как у меня немного дел, и вот уже 4 года, как смерть стала для меня повелительным долгом. Я буду носить эту рукопись на себе. Прошу того, кто найдет мое тело, передать ее следователю. Джеймс Р. Колтон. Постскриптум. Виллард Марш, в этот роковой день, 15 июля, я передаю вам эту рукопись, чтобы вы развернули ее и прочли согласно нашим условиям и в том месте, которое я выбрал. Я изменяю своему намерению хранить ее на себе, чтобы объяснить людям причину моей смерти, так как считаю это несущественным. Пусть она послужит объяснением причины вашей смерти. Я приду к вам в течение ночи, чтобы убедиться, что вы прочли рукопись. Вы достаточно хорошо знаете меня, чтобы не сомневаться, что я это исполню. Но, мой друг, это будет после 12:00. Джеймс Р. Колтон. Прежде чем человек, читавший эту рукопись, окончил ее, кто-то поднял и зажег свечу. Дочитав до конца, читавший спокойно поднес лист к пламени и, несмотря на протесты остальных, сжег рукопись дотла. Человек, сделавший это и невозмутимо выдержавший резкий выговор, который сделал ему тотчас же следователь, был зятем покойного Чарльза Брида. Следствию не удалось установить содержание рукописи. Извлечение из газеты «Таймс». Вчера инспекция над психически больными водворила в лечебницу мистера Джеймса Р. Колтона, писателя, который пользовался местной известностью и имел отношение к вестнику. Читатели помнят, что 15-го текущего месяца мистер Колтон был задержан одним из своих соседей по дому, который обратил внимание на его крайне подозрительное поведение. Обнажив свою шею, он наточил бритву и испытывал ее лезвие, делая надрезы на коже руки и так далее. Когда его передали в руки полиции, несчастный отчаянно боролся и вел себя с тех пор так бурно, что на него пришлось надеть смирительную рубашку. Большинство остальных наших уважаемых писателей пока еще гуляют на свободе.